Стокгольмский синдром. Карстен Граф. «Сколько раз Виктор травил вас слезоточивым газом?» — спросил я как-то вечером, когда мы с Катей общались в интернете. «Раз 6 или 7», — ответила она. Он распылял газ, когда в камере находились младенцы. «Он делал это пару раз, когда Лена была беременна», — написала Катя. «Но при детях такого не было». То есть единственным проявлением его чувств к детям было нежелание травить их газом? «Не думаю, что жизнь или смерть детей его волновала, но почему-то он хотел, чтобы мы думали, что для него это важно». «Похоже на правду», — написал я, сверяясь со своими заметками, чтобы выбрать следующий вопрос. «А сколько времени Виктор каждый день проводил с вами или с Леной?» «Иногда мы не видели его по несколько дней, но если он приходил, то проводил с нами от получаса до часа. Довольно долгое время он приходил каждый день. Сначала он передавал нам еду, потом насиловал одну из нас. Обычно мы выходили в зеленую комнату по очереди. Мы всегда знали, кому идти, а кому оставаться в камере. Записывая вашу историю, я часто думал о странности вашей ситуации. Вы ненавидели этого мужчину и стремились избегать его, но в то же время могли выжить только благодаря ему. Наверное, вы слышали о стокгольмском синдроме?» «Да, это психологический союз жертв похищения с похитителями. Мы с Леной целиком и полностью зависели от Виктора. Если бы с ним что-то случилось, мы обе умерли бы ужасной смертью. Логично было бы предположить, что у нас с Леной проявится стокгольмский синдром, но этого не случилось. Мы никогда не испытывали ни малейшей симпатии к Виктору. Когда нам удалось спастись, мы не нашли никаких оправданий его поступку». «Но вы знаете, что другие жертвы испытывали нечто подобное стокгольмскому синдрому? Мне кажется, что это вполне естественная реакция. Не только в ситуации похищения, но и, например, в браке, когда у вас нет сил уйти от партнера, даже если он причиняет вам боль, эмоциональную или физическую». «Я прекрасно понимаю, что многие испытывают стокгольмский синдром», — ответила Катя. «Но с нами этого не случилось, и тому есть масса причин. Все время заточения по отношению к Виктору у нас было два основных чувства — ненависть и отвращение. В нем было гадко все. Его голос, саркастическая манера говорить, ужасный запах, идиотская улыбка, грязная засаленная одежда. После того, как он меня насиловал, я не могла смыть со своего тела его омерзительную сперму и запах. Мне годами приходилось мириться с тем, что эта липкая жидкость проникает в меня. Мне постоянно хотелось ударить его, легнуть, укусить, сказать какую-нибудь гадость. Более 3,5 лет я мечтала лишь об одном — задушить его собственными руками. Я ненавидела его не только за то, что он сделал, как вел себя и как выглядел. Я ненавидела его за то, что он мог в любой момент пойти, куда захочет. Виктор мог общаться с людьми, дышать свежим воздухом, спать в собственной кровати, есть, что захочет, ходить в магазины. Он был свободен, а 2 незнакомых девушек обрек на существование в темном и сыром подвале, в полной изоляции от мира. Травил нас слезоточивым газом, кормил объедками. Мы боялись, что Виктор убьет нас. Он погубил наши семьи. Даже если бы мы с Леной оказались настолько слабыми, что захотели бы какой-то эмоциональной близости с ним, это было бы невозможно. Нам было известно только его имя и название города, в котором он жил. Мы знали, что он делит дом с матерью, и больше ничего. Он даже возраст свой скрывал. Если бы он разговаривал с нами, делился своими мыслями и чувствами, у нас мог возникнуть стокгольмский синдром. Но ощущать привязанность к холодному и далекому человеку, неспособному к осмысленному разговору, просто невозможно. Если бы он открылся нам, мы могли бы понять его, и это изменило бы ситуацию. Но если бы Виктор открылся и начал честный разговор, то больше не мог бы воспринимать вас как животных, — написал я. В нем возникла бы эмпатия, и он перестал бы видеть в вас бездушные объекты. И тогда он не смог бы продолжать насилие. Именно. Он смягчился бы. И это стало бы концом его тирании. «Я хотел поговорить с вами именно об этом», — написал я, заглянув в свои заметки. «Уверен, что в любой боли есть смысл. Меня самого многому научили самые болезненные события моей жизни. Вы понимаете, что я имею в виду, говоря о таких уроках? Оглядываясь назад, чувствуете ли вы, что пережитая в заточении боль чему-то вас научила?» В подвале мне казалось, что я стала жертвой черной магии и теперь обречена на жизнь в аду, — ответила Катя. Но все это показало мне, что есть и свет, и мрак. Во мраке я научилась сохранять надежду, даже когда меня лишили достоинства. Помогло ли заточение овладеть какими-то практическими навыками? Да. До похищения я не умела готовить, убираться, наводить порядок. Когда двум взрослым, а иногда и младенцу, нужно жить под землей на 6 квадратных метрах, необходимо быть очень организованными. Эти привычки остались со мной навсегда. Когда нас с Леной освободили, я больше не ждала, что мама будет готовить еду или убираться. Я и сегодня трачу много времени на уборку. Мне нравится жить в чистом доме. Кроме того, заточение пробудило мои художественные способности. Я никогда не добилась бы успеха в живописи и поэзии, если бы вела нормальную жизнь. А сегодня вы рисуете? Пишете ли стихи? Стихи иногда пишу, а рисую редко. В заточении картины рождались из острой боли. На свободе живопись слишком сильно напоминает мне о днях заточения. Рассказывая свою историю, вы упомянули, что в темнице дошли до такого состояния, когда вас уже ничего не могло шокировать. Думаю, вы научились эмоциональной готовности к любым страшным новостям. Сохранили ли вы эту способность? Сегодня мне тяжелее воспринимать дурные известия, чем это было тогда. Однако я лучше большинства людей понимаю, что жизнь может быть мучительной и тяжелой, а тоска не избавляет от боли. Сегодня мы много внимания уделяем гибкости тела, забывая о гибкости разума и эмоций. Многие умеют выполнять упражнения йоги, заботиться о своей силе и ловкости. Но в обычных условиях очень трудно также воспринимать жизнь. Мне кажется, что в подвале Виктора ваши эмоциональные ресурсы постоянно находились на пределе. Вы научились смирять и развивать страх и боль, превращая их в стихи, мечты и картины. Вы сумели принять ответственность за собственную судьбу. Сохранили рассудок. Сделали разум сильным и гибким. Благодаря этому вы вышли из заточения более стойкой и зрелой, чем раньше.